Глава 5. Скшетузский подвигался со своим отрядом только ночью, а днем отдыхал в лесах и оврагах, расставляя для безопасности стражу. Подходя к какой-нибудь деревне, он окружал ее так, что из нее никто не мог выйти. Забирал припасы и корм для лошадей и прежде всего собирал сведения о неприятеле, а потом уходил, не сделав никому зла. Уходя из деревни, он внезапно менял направление, чтобы неприятель не мог узнать, куда именно направился отряд. Целью этого похода было узнать, продолжает ли Кривонос со своими 40 тысячами осаждать Каменец, или, оставив бесплодную осаду, ушел на помощь Хмельницкому, чтобы вместе с ним принять участие в решительной битве. Затем надо было собрать сведения о том, что делают добруджские татары. Перешли ли они Днестр и соединились с Кривоносом, или стоят еще по ту сторону реки? Это были важные для польских войск сведения, и главнокомандующие сами должны были бы постараться собрать их. Но им, как людям неопытным, это не пришло в голову, и князь-воевода принял эту тяжелую заботу на себя. Если бы оказалось, что Кривонос бросил осаду Каменца и вместе с белгородскими и добруджскими татарами ушел к Хмельницкому, нужно было немедля ударить на него, пока он еще не соединился с ними. А между тем главнокомандующий, князь Доминик Заславский-Острожский, не торопился. Его ждали в лагере на второй или на третий день после отъезда к Скшетузскому. Он, видно, по обыкновению пировал по пути. Между тем уходило самое удобное время, чтобы усмирить Хмельницкого, и князь Еремея приходил в отчаяние при мысли, что если война будет так продолжаться и дальше, то с Хмельницким смогут соединиться не только Кривонос и заднестровские татары, но и сам хан со всеми перекопскими, ногайскими и азовскими татарами. В лагере были получены известия, что хан уже перешел Днепр и с 2000-й конницы идет без остановок к западу, а князя Доминика все нет как нет. Становилось очевидным, что войска, стоящие под Челганским камнем, должны будут столкнуться с войском, которое численностью своей далеко превзойдет их, и что в случае поражения главных военачальников ничто уже не помешает врагу вторгнуться в самое сердце Речи Посполитой, в Краков и Варшаву. Кривонос был опасен особенно потому, что в случае вступления польских войск вглубь Украины он мог, направляясь к северу из-под Каменца на Константинов, расстроить планы поляков и поставить их между двух огней. Поэтому Скшетузский решил не только разузнать все о Кривоносе, но по возможности и задержать его. Сознавая всю важность своего поручения, от исполнения которого зависела отчасти судьба всего войска, Скшетузский не щадил ни своей жизни, ни жизни своих солдат. Было бы, конечно, безумием, если бы молодой рыцарь вздумал с 50 своих всадников вступить в бой с 40-тысячным войском Кривоноса, к которому присоединились еще белгородские и добруджские татары. Скшетузский был слишком опытным воином, чтобы решиться на такой безумный шаг, и знал, что в битве отряд будет уничтожен, и по его трупу и по трупам его товарищей пройдет целое море казаков. Он решил поэтому испробовать другие средства. Он распустил слух между своими солдатами, что они составляют передовой отряд грозного князя. Тот же слух он распространял по всем хуторам, деревням и местечкам, через которые ему приходилось проезжать. Весть эта с быстротой молнии облетела Сбруч, Смотрич, Студеницу, Ушки, Калусики, перешла через Днестр и полетела дальше, точно на крыльях ветра, от самого Каменца до Егорлыка. Повторяли ее и турецкие паши в Хатине, и запорожцы в Ямполе, и татары в Рожкове. Снова раздался знакомый крик «Ерема идет!», от которого замирали сердца взбунтовавшегося народа, трепетавшего от ужаса и ожидавшего скорой смерти. Никто не сомневался в достоверности этого известия. Коронные войска ударят на Хмельницкого, а Ерема на Кривоноса. Это было в порядке вещей. Даже Кривонос верил этому, и у него опустились руки. Что ему было делать? Идти на князя? Ведь под Константиновым дух черни был совсем иной и сил больше, а все же он был разбит, уничтожен и едва спас свою жизнь. Кривонос был уверен, что его казаки будут отчаянно защищаться против любого войска Речи Посполитой, против каждого другого вождя, но при приближении Еремии разлетятся, как стадо лебедей перед орлом, как степной ковыль от ветра. Ждать князя под Каменцем было бы еще хуже. Кривонос решил пойти на восток, к Братславу, обойти этого злого духа князя и соединиться с Хмельницким. Правда, он знал твердо, что, делая такой крюк, он вовремя не поспеет. Но, по крайней мере, вовремя узнает о исходе дела и сможет подумать тогда о собственном спасении. Между тем пришло новое известие, что Хмельницкий уже разбит. Слух этот, как и все прежние, пустил Скшетузский. Первую минуту несчастный атаман не знал, что делать. Теперь он уже окончательно решил идти на восток, как можно дальше, в степи. Может быть, он встретит там татар и скроется у них. Но прежде всего он хотел убедиться в справедливости слухов. Он начал внимательно приглядываться к своим полковникам, думая найти среди них верного человека, который был бы готов на все и которого можно было бы послать на разведку. Но выбор был слишком труден. Охотников было мало, в то же время нужно было найти такого человека, который, попадись он в руки неприятеля, ни под какими пытками не выдал бы планов Кривоноса. Наконец Кривонос нашел. Однажды ночью он позвал к себе Богуна и сказал ему: «Слушай, Юрка, друже, на нас идет Ерема с великой силой. Нам, несчастным, придется погибнуть. Я тоже слышал, что идет. Мы, батька, уж толковали с тобой о том. Только почему же нам погибать? Не выдержим. С кем другим бы справились, но с Еремой нет. Наши молодцы боятся его». «А я его не боюсь. Я на Заднепровье в Васильевке разбил целый его полк». «Я знаю, что ты не боишься. Твоя молодецкая казацкая слава не уступит его княжеской славе. Но я не могу вступить с ним в бой, потому что казаки не захотят. Вспомни, как на Раде они бросались на меня с кистенями и саблями, говоря, будто я веду их на погибель». «Тогда пойдем к Хмелю. Там нам хватит и крови, и добычи». «Говорят, Хмель уже разбит». «Я тому не верю. Хмель хитер, как лиса, и не ударит на ляхов без татар». «Я тоже так думаю. Но надо, наверное, узнать. Тогда мы обошли бы этого проклятого Ерему и соединились бы с Хмельницким. Но все это надо узнать. Вот найдись такой человек, который не побоялся бы Еремы и пошел бы на разведку. Я дал бы ему полную шапку червонцев». «Я пойду, батько. Но не червонцев искать, а славы молодецкой, казацкой». «Ты после меня второй атаман и хочешь идти? Ты будешь и первым атаманом у казаков, добрых молодцев, потому что не боишься Еремы. Иди же, сокол. А потом проси, чего хочешь. И знаешь, если бы ты не пошел, я пошел бы сам, хоть мне и нельзя». «Тебе уж совсем нельзя. Если бы ушел, батько, казаки стали бы кричать, что ты спасаешь свою голову, и рассыпались бы тогда по белу свету. А если я пойду, они ободрятся. Сколько ж тебе дать людей? Многого не возьму. С маленьким отрядом можно легче уйти и подойти. Дай мне 500 добрых молодцев. Я ручаюсь головой, что привезу пленных, да не обозную челядь, а солдат. Ну так поезжай сейчас. Каменцы уж палят из пушек на радость и спасение ляхам, а нам невинным на погибель. Богун ушел и начал готовиться в путь. Его молодцы, как это всегда бывало в подобных случаях, пили до бесчувствия. «Будем пить, пока нас смерть не приголубит», — говорили они. Он тоже пил с ними, бесновался и, наконец, велел выкатить бочку дегтю и, как был в шелку и бархате, окунулся в нее раз, другой и крикнул. «Чарен я, как ночь матушка, и глаза ляхов не увидят меня!» И, покатавшись потом на персидских коврах, он вскочил на коня и помчался, а за ним ринулись в ночной тьме и верные его казаки, провожаемые криками «На славу! На счастье!» Между тем пан Скшетузский дошел уже до Ермолинец и, встретив там сопротивление, учинил над горожанами кровавую расправу и объявил, что завтра здесь будет князь Ерема. Тут он дал отдохнуть усталым коням и солдатам, потом, собрав своих товарищей на совет, сказал: «До сих пор Бог помогал нам. Я вижу по страху, который овладевает мужиками, что они принимают нас за передовой отряд и уверены, что за нами идут все силы князя. Нам надо делать так, чтобы они не догадались о нашем обмане, видя, что всюду ходит один и тот же отряд». «И долго мы будем так разъезжать?» — спросил пан Заглоба. «Пока не узнаем, что решил Кривонос». «Вот так-так. Но ведь тогда мы не поспеем в лагерь к битве». «Может быть», — ответил Скшетузский. «Мне это, мосцы, пани, очень неприятно», — ответил шляхтич. «А рука наловчилась уже бить мужичье под Константиновым. Кое-что мы там и взяли, да ведь это такой пустяк, как муха собаки. А теперь у меня руки чешутся». «Здесь вам, быть может, придется сражаться больше, чем вы думаете», — внушительно ответил Скшетузский. «То есть как это так?» — спросил Заглоба с некоторым беспокойством. «Мы в любой день можем наткнуться на неприятеля, и хоть мы здесь не за тем, чтобы оружием преграждать ему путь, но все же нам придется защищаться. Но вернемся к делу. Нам надо захватить, возможно, больший район, чтобы о нас знали в одно время в нескольких местах, кое-где наказать непокорных, чтобы внушить страх, и всюду распространить слухи, будто за нами идет князь. Я думаю, что нам поэтому следует разделить отряд». «Я тоже так думаю», — сказал Володоевский. «У них будет двоиться в глазах, и те, кто убежит к Кривоносу, будут говорить о сотнях тысяч». «Мосцы-поручик, вы здесь начальник и можете распоряжаться», — сказал пан Подбипента. «Я пойду на Зеньков к солодковцам, а если возможно будет, то и дальше», — сказал Скшетузский. «Вы, пане наместник, пойдете прямо к татарискам, ты, Михаил, пойдешь в Купин, а пан Заглоба дойдет до Сбруча около Сатанова». «Я?» — спросил пан Заглоба. «Да». «Вы человек многоумный и ловкий. Я думаю, что вы охотно возьмете на себя эту обязанность, а если не возьмете, то четвертый отряд я поручу вахмистру Космачу». «Да! Вы ему поручите, только под моей командой!» — воскликнул пан Заглоба, которого вдруг обрадовала мысль, что он будет начальником отдельного отряда. «Если я вас и спросил, то только потому, что мне было жаль расстаться с вами». «А опытны ли вы в военном деле?» — спросил Володоевский. «Опытен ли я? Еще и аисты не думали наградить вами ваших родителей, когда я командовал отрядами побольше этого. Я всю жизнь прослужил в войске и продолжал бы служить и до сих пор, если бы не тот проклятый заплесневевший сухарь, который застрял у меня в брюхе на целых 3 года. Так что я должен был ехать лечиться в Галату. Я когда-нибудь расскажу вам подробно об этом путешествии, а теперь надо торопиться. Ну вот, поезжайте в Ацпане и везде распространяйте слухи, что Хмельницкий разбит и что князь миновал уже Проскуров, — сказал ему Скшетузский. — Не берите в плен, кого попало, но если встретите отряды из-под Каменца, то постарайтесь взять в плен людей, которые могли бы дать нам какие-нибудь сведения о Кривоносе, потому что те, которых мы уже захватили, дают противоречивые показания. — Только бы мне самого Кривоноса встретить! Эх, если бы ему пришла охота со мной повстречаться! Задал бы я ему перцу с имбирем. Не бойтесь, панове, я научу это мужичье не только петь, но и плясать. Через 3 дня мы снова соединимся в Ермолинцах, а теперь пусть каждый едет своей дорогой, — сказал пан Скшетузский. Прошу вас, панове, берегите людей. Через 3 дня в Ермолинцах, — повторили пан Заглоба, Володыевский и Подбипента.